Меч Славена. Рассказывают, что в одной из битв с прежде неведомым народом сыну Славена Русу разбили голову. Весь в крови Рус явился к отцу и стал готовиться к ужасной мести. Но мудрый Славен предостерег сына. «Смотри, если увидишь, что люди, которым ты желаешь отомстить, не имеют никакого наследства, кроме тугого лука и пояса с медной чашей, лучше подружись с ними. Вместе вы станете настолько сильны, что никакому врагу будет не под силу победить вас». Случилось так, как предвидел Славен. Рус не стал проливать чужую кровь. В благодарность неведомый народ научил Руса, как согреваться долгими холодными зимами, бросать на раскаленные камни воду, пока не пойдет горячий пар. О гибели Славена ходят легенды. Общее в них лишь то, что она связана с мечом. Охотясь, Славен заметил двух карлов рядом с большим камнем, под которым лежал невиданной красоты меч-кладенец. Вспомнив, что в таких случаях следует делать, он стал читать заклинание, не давая карлам исчезнуть. Когда карлы спросили, как они могут себя выкупить, Славен потребовал отдать ему меч. Карлы нехотя исполнили просьбу, но прежде чем скрыться, прокляли оружие. Меч Славена стал самым острым из всех мечей. Его удар невозможно было отразить. Нанесенная им рана всегда оказывалась смертельной. Если обнажить меч-кладенец, то обратно его уже нельзя было вложить в ножны, не обогрев кровь. Однажды Славен столкнулся с варягом Арнгримом. Завязался жестокий бой. Волшебный меч пробил щит Арнгрима и воткнулся в землю. Тогда Арнгрим отрубил Славену руку, взял меч и убил им князя. Дочь Славена, прекрасная Эйвура, досталась победителю. Много лет спустя один из потомков Арнгрима по имени Хейдрик оказался далеко на востоке, в земле славян, позже прозванной Гордарикой, где при странных обстоятельствах на охоте убил сына местного князя. Тот, тем не менее, отдал ему в жены свою дочь. Далее к Хейдрику явился бог Свеев Один и задал ему загадки. В конце они поссорились, и бог наслал на Хейдрика проклятие. И действительно, враги зарубили Хейдрика, похитив меч Славен. Хейдрика похоронили в Карпатских горах. Сын Хейдрика Ангантюр долго искал убийц своего отца и опознал их в рыбаках по мечу-кладенцу. Пир по случаю успешной мести Ангантюр уже как король народа готов справил в Архейморе на берегах Днепра.